Глава 30. Одного ее напуганного вида хватило, чтобы вновь потерять хрупкий баланс. Хотелось вцепиться в Брайана, спрятать лицо в его пиджаке и избежать объяснений, спастись от горя, сжирающего плоть изнутри. Но это было бы нечестно. «Это плохая шутка», — прошептала Ребекка. Лицо ее было напряжено в ожидании доказательств, она даже не допускала мысли, чтобы так просто поверить в произнесенные мной слова. «Ребекка», — аккуратно обратился к ней Дейв, видя, в каком я ступоре, как Брайан оглядывает каждый труп, лежавший на улице. «Я случайно нашел их, пока осматривал местность. Когда подошел, Блейк уже был мертв». Ребекка внимательно слушала его, все сильнее теряя самообладание. Ее лицо исказилось болью, словно в ее фарфоровую кожу вогнали несколько иголок. Я не видела ее глаз, но дрожащие веки делали очевидным то, на какой тонкой грани она стояла. Она верила словам Дейва. «Я хочу его увидеть», — выдавила она из себя, сделав один шаг вперед. Ни Дейв, ни Брайан не должны были принимать на себя удар горя Ребекки, но они оба почти синхронно сделали шаг к ней, когда ее каблук подвернулся. Я сжала руку Брайана, устремив взгляд на растерянного друга, не знающего, как помочь той, которая никогда вообще не просила о помощи. Просто покачала головой, и Дейв сам понял, что не сможет ничего сделать для нее. «Я хочу его увидеть», — повторила Ребекка, и из-под опущенных ресниц скатилась первая слеза. Я сама отпустила руку Брайана и за секунду оказалась возле нее. Она почувствовала мое присутствие, услышала торопливые шаги и нащупала мою дрожащую руку. «Вы же были вместе. Что случилось?» — тихо спросила она. А я молила, чтобы все, что чувствовала Ребекка, лучше поселилось во мне. «Это моя вина», — промямлила я. «И где была та моя храбрость? Где был тот пыл, с которым я рвалась к светлым?» «Что случилось?» — уже кричала Ребекка. Оторвав, наконец, взгляд от стискивающей мои пальцы ладони и посмотрев на лицо напротив, я смелее ответила: «Он пытался остановить меня, а в итоге пострадал сам. Я не успела. Та девушка, она выстрелила раньше меня, и пуля попала ему в грудь». Я задохнулась от собственных слов и замолкла. Стиснула зубы, повторяя за Ребеккой. Не знала, имела ли хоть крошечное право на то, чтобы обнять ее, поэтому стояла как истукан в ожидании ее слов и реакции. И то, что сделала она, шокировало меня до глубины души. Ребекка приблизилась и крепко прижала меня к себе, уткнувшись лицом в плечо. Мои руки нерешительно замерли на ее спине, и все тело застыло от ощущения слез, от звука плача. Каждый ее всхлип отдавался колющим ударом в сердце, все ее содрогания медленно уничтожали меня. Я должна была сказать ей, передать его последние слова. «Прости меня. Блейк...» Он сказал... Неожиданно дыхание Ребекки стало слишком быстрым, словно кто-то сдавил ей горло, и все ее тело повело в сторону. Плач стал громче, эмоций стало больше. Мне не удалось ее удержать, я даже не смогла понять, что произошло. Ребекка уже стояла в полоборота от меня, тянулась к проклятому закоулку, куда, как назло, солнце все сильнее начинало ронять свои лучи. Она бы упала на колени, если бы не Дейв, который вовремя подхватил ее и заставил отвернуться от тела Блейка. Брайан тоже быстро оказался возле нее, перехватил мокрое от слез лицо ладонями и с серьезным видом стал осматривать подругу. «Тебе не больно?» Ребекка игнорировала вопрос Брайана, пытаясь отстраниться от всех. Сама я подошла к ней неспешно, с осторожностью взглянула на ее лицо и от шока раскрыла рот. Она открыла глаза. Карие радужки метались в поисках просвета между нами всеми, чтобы вновь увидеть Блейка. Крошечные капилляры в некоторых местах лопнули, образуя красные звездочки на белках, а слезы с новой силой хлынули по щекам из-за сильного раздражения слизистой. Брайан, не обращая внимания на протест, накрыл ее глаза ладонью. «Ребекка, не открывай их! Не открывай их!» «Он не мог умереть! Он же еще не исправил! Он даже не попытался! Он не заслужил этого!» «Вам нужно уходить!» Дейв в спешке одной рукой проверил время на телефоне. Вторую сжимала Ребекка, то ли чтобы оттолкнуть, то ли чтобы наоборот почувствовать кого-то рядом. Она окончательно запуталась в себе. Они скоро начнут проверять, как хорошо удалось зачистить территорию. «Аврора», — Брайан строго посмотрел на меня, — «отведи Ребекку в машину и не давай ей открывать глаза». Я стояла в ступоре, всматриваясь в Брайана. Иногда мой взгляд падал на границу между мирами. Во мне так сильно горела идея попасть в светлый мир, что даже он не мог просто остановить меня. Легким кивком он указал Дэйву на Ребекку, и тот занял его место, накрыв своей ладонью глаза девушки, после чего слегка ее приобнял. Брайан же возвысился надо мной, заключил мое лицо в свои ладони и почти невесомо коснулся моих губ своими. «Сейчас мы не можем пойти туда, ты же понимаешь это? Необходимо все продумать», — гипнотически шептал он, и нехотя мне пришлось уступить. Никакие аргументы не смогли бы переубедить Брайана, я и сама уже не хотела тратить время на безрассудство. Очевидно, что мой порыв был сравним с безумием. От этого и так... Я закрыла глаза из-за новой порции жжения, предшествующего слезам. Дэйв передал мне протестующую Ребекку, и я повела ее за собой, накрывая глаза ладонью. Когда мне пришлось стать для нее опорой, я сморгнула с глаз всю соль. Кровь, высохшая на руках, теле, стала заметнее, чем несколько минут ранее. Я перепачкала все вокруг себя, в том числе Брайана, который активно что-то обсуждал с Дэйвом. Уже добравшись до машины и усадив Ребекку на заднее сиденье, я убрала от нее руки и развязала плед, который все это время служил мне юбкой. Выбрала самый чистый уголок и приготовилась стирать с лица Ребекки размазанную косметику и легкие следы крови. «Не надо», — сказала она, после чего уверенно открыла глаза и сфокусировала взгляд на черной обивке автомобильных сидений. Я не стала доставать ее своей неуклюжей заботой. Брайан появился в машине через минуту дьявольски злой. Вцепился руками в руль, спиной вжался в сиденье и выругался едва слышно сквозь сжатые зубы. Обернулся. Пылающие глаза нашли мои оголенные бедра. Уже в более спокойном состоянии он стянул с себя пиджак и накрыл мои ноги. «Почему Дэйв не пошел с нами?» — спросила я, когда Брайан для вида перестал проклинать каждую пылинку вокруг себя. «О чем вы говорили?» «Ты спросил у него?» «Спросил», — перебил он меня. «В первую очередь спросил. Дэйв расскажет все подробнее ночью». «Ночью? Он появился так неожиданно. Исчез, а теперь предлагает ждать его ночью?» «Аврора», — зарычал Брайан. «Успокойся, прошу тебя». Увидев мой испуг, он тише добавил: «Прости». «Если бы мне было за что его прощать». Менее решительно Брайан смотрел на Ребекку. Он слегка поджимал губы и напрягал челюсть, будто пережевывал каждую фразу. В конечном счете он даже не стал заставлять ее закрывать глаза. Ее взгляд был настолько пустым и расфокусированным, что она не видела, что происходило за пределом бездны, в которой тонула, и свет солнца никак не вредил ей. «Где Кайл и Джесс?» — спросил у меня Брайан, заводя автомобиль. «Должны были пойти в твою квартиру. Ехать было совсем недалеко. Я не успела даже подумать о том, чтобы расслабиться, как Брайан вышел из машины и скрылся в подъезде дома. Ждала я его снаружи на случай, если понадобится помощь. Улицы были пустынны, а значит, до этой территории безупречные светлые решили не идти. Но холод от одного ощущения заброшенности неприятно бегал по шее к затылку. Наконец, из подъезда вышел Брайан. Я тут же ринулась к нему, взяла за руку Джесс, а Кайла помогла поднять на широкую спину любимого. Они не открывали глаза, но к солнечному свету относились терпимо и не пытались спрятать лица. «Что с ним?» «Видимо, из-за алкоголя этот газ сильно на него повлиял, у него острое отравление», — напуганно ответила Джесс, покорно следуя за мной. «Ему окажут помощь в здании правления». «Где?» — переспросила Джессика у Брайана. «В здании правления? Так ты все-таки...» «Да, я все-таки теперь правитель», — фраза, брошенная без энтузиазма. «Официально. Но на деле я фигура, лепечущая народу о том, что светлые неплохие, а в это время кучка блондинов убивает ни в чем не повинных людей». Мы усадили Кайла с Джессикой к Ребекке, сами заняли места впереди. Я не сводила глаз с Брайана, изучала выражение его лица, а последние слова вновь и вновь прокручивала в голове. «Аврора, а где Блейк? задала вопрос Джессика. Ребекка уронила голову в ладони и вновь начала плакать. Я проглотила язык и лишь глупо распахнула рот. Брайан же резко вдавил педаль газа, и машина со свистом рванула с места. Кажется, уже на уровне инстинктов я нащупала свободную руку моего темного и переплела наши пальцы. Мы оба ободряюще посмотрели друг на друга, хотя сами сходили с ума от ярости и отчаяния. Мне придется еще не раз рассказать свою историю. Не раз подумать о том, что все могло сложиться иначе. Всю дорогу до центра наша компания провела в тишине, каждый в своих мыслях. Несколько раз мы приходили в себя, когда Кайл начинал сильно кашлять. Один раз мы остановились, потому что он больше не мог сдерживать рвоту. В самом здании, где все вокруг для меня утопало во мраке, кипела жизнь. Джессика отпустила мою руку и повела Кайла следом за девушкой, которой Брайан отдал приказ заняться здоровьем пострадавшего. Он также распорядился, чтобы присмотрели за Ребеккой, дали ей нужные медикаменты и оставили в покое. «Вы привели сюда эту блондинку, думая, что ваши речи настроили всех против устоявшейся системы? Вы правитель всего ничего, не нужно так слепо полагаться на неприкосновенность», произнесла неизвестная мне темная почти рядом с моим лицом. «Если бы люди считали существующий порядок хотя бы сносным, они бы не смотрели на то, как я душу их бывшего правителя. Они бы даже не слушали меня. Убили бы на вашу радость». «Ими легко манипулировать», — вступил мужчина, когда Брайан взял меня за руку и повел в неизвестном направлении. «И вы догадываетесь, каким способом мы прибегнем?» Игнорируя нападки и нелепые советы в свой адрес, Брайан вел меня по прохладным коридорам и кидал короткое «Я занят». Когда я убегала из этого места, на меня совершенно никто не обращал внимания. Сейчас же, даже будучи слепой, я понимала, что являюсь эпицентром всеобщего интереса. Успокаивало одно. Даже среди небрежных плевков грубостью были и просто любопытные носы. Что-то изменилось, и дело было не только в новом статусе моего темного. Люди словно решили дать шанс самим себе узнать что-то новое. Пусть и единицы, но этот прогресс успокаивал. Уже оказавшись в комнате за закрытой дверью, мы с Брайаном синхронно выдохнули. Он отпустил мою руку лишь для того, чтобы через минуту с окон поднялся плотный металлический занавес, после чего выполненная в черных тонах комната залилась светом. Черный ковер на черном паркете, черная краска на стенах переходила в черные натяжные потолки. «Зачем вам люстра?» — полюбопытствовала я. «Они есть везде, только давно отключены от общего питания». «Отголоски прошлого, когда и светлые, и темные делили одну территорию». Я понимающе кивнула и продолжила бегло оглядывать черную мебель. Я избегала смотреть на Брайана, который, наоборот, не сводил с меня глаз. Сейчас, оставшись с ним наедине, я острее чувствовала страх, что до сих пор блуждаю в своей иллюзии. Возможно, настал тот самый момент, когда мы могли бы раскрыть все карты, но я не решалась. «О чем ты думаешь?» Не выдержал Брайан моего молчания. Поднять на него взгляд было настоящей пыткой. Но зато стоило мне посмотреть ему в глаза, и я больше не могла даже допустить мысли, чтобы отвернуться. О том, сколько прошло времени с тех самых пор, когда мы еще могли спокойно проводить время вместе. О том, что ты кажешься мне нереальным, несмотря на то, что пару минут назад я точно целовала тебя. И о том, что нам делать со всем этим. В одной комнате с ним, без прослушки, без надобности врать. Я сделала один неуверенный шаг к нему, к его ауре, в которой я таяла. Чем ближе к нему я была, тем сильнее расслаблялись тело и душа. И тем спокойнее становился он сам. Я видела, как напряжение покидает его, и теперь он источал не агрессию и ярость, а фактическую силу своего внутреннего стержня. Рядом с ним я невольно испытывала нужду в защите. Один раз я содрогнулась, а он уже оказался рядом. Как же много я теряла, не имея возможности смотреть на него, чувствовать его заботу и любовь. «Ты был прав», — выдохнула я. «Ты выглядишь очень влюбленным». Брайан слабо улыбнулся, стирая с моего лица слезы. «Да, я снова плакала, потому что то, что сидело внутри меня, стремилось выплеснуться до остатка. В тихом плаче, в словах и в рассказе, а не в истерике. Я хотела слушать его. Бесконечно долго слушать обо всем, что с ним происходило, чтобы узнать каждую деталь и представить, что я была рядом с ним все это время. И он лучше всех знал причину моего безумства, моих перемен, понимал их, оправдывал. Дэйв сказал, что с ней все хорошо. «Но откуда ему знать?» — сомневалась я. «Он все объяснит. Обещал сделать это ночью. Но ему известно абсолютно все о нашей дочери, и он уверяет, что они даже не трогали ее. Она для них как свинья на убой». «Послушай, это не важно». Он гладил мои щеки, спустился к шее. «Сейчас они действительно делают все, чтобы она росла здоровой. Она нужна им для своих целей, но пока что слишком мала. Это дает нам время разработать план. От нас требуется лишь взять себя в руки и все просчитать». От бессилия я выдохнула и уткнулась лицом в Брайана, обнимая его. «Будь я хоть на самую крошечную каплю похожа на тебя, из-за меня бы не пострадали люди». «Во-первых, будь ты похожа на меня, люди продолжали бы быть шестеренками в системе. А сейчас хотя бы у темных появился шанс начать нормальную жизнь. Во-вторых, Брайан вновь заставил меня смотреть ему в глаза, зная, что так меня проще убедить. Виновата не ты. Виноваты мы. С нас это все началось, и мы вместе все исправим». Он ловко снял с меня часть груза, и я уже смогла меньше ненавидеть себя. Понимала, что никогда не избавлюсь от чувства вины, но эти внутренние муки я готова была терпеть, потому что заслуживала. «Главное, чтобы все это было не зря», — прошептал он, касаясь губами моего лба и вовлекая в объятия. «Я люблю тебя. Так сильно люблю. Не хочу больше терять возможность смотреть тебе в глаза». «Ну уж точно не сильнее, чем я люблю вас». Искренний смешок вырвался из меня вместе с еще большим градом из слез. «Это было слишком трогательно, да?» Я лишь неуклюже помотала головой. «А теперь?» Он отодвинул меня на расстояние вытянутой руки и слегка наклонился вперед. «Предлагаю принять душ, а после обработать твою рану на ноге». Я растерянно посмотрела вниз на бедро. «Да, я ее заметил». Мое согласие даже не требовалось. Брайан уволок меня в ванную, помог снять куртку того охранника, которого мы с Блейком чуть не придушили, и поставил меня под теплые струи воды. Несколько секунд я стояла в одиночестве, наслаждаясь слабостью, растекающейся по телу, терпя жжение даже в самых крошечных ранах на коже и слушая, как Брайан быстро снимает с себя одежду. А потом его руки легли на мои плечи, сосредотачивая все гудение в мышцах на этом одном прикосновении. И в моей вялости я чувствовала себя лучше, потому что рядом был он. Снимал с меня остатки одежды, аккуратно тер кожу, чтобы смыть алые пятна. А гель даже не брал, потому что знал сам, что запах металла не скроет ни один приятный аромат. Он промывал рану, оказавшуюся глубже, чем я предполагала, с нежностью, которую я не надеялась больше почувствовать. И я не издала ни звука, хотя шипеть от боли было бы естественно. Но Брайан будто чувствовал мое тело, поэтому каждый раз, когда я была на грани, чтобы вскрикнуть, губами припадал к коже. Все снова растворялось. Рядом с ним я и правда могла быть слабой и беззащитной. Он позволял мне полностью опереться на него. Но от того, что этой возможности долгое время не было, я ценила каждую секунду втрое больше, чем раньше, чтобы взваливать всю себя на него. И я хотела стать еще сильнее, еще разумнее и полезнее. Я сидела на большой постели в его футболке на голое тело, а с волос у меня капала вода, когда Брайан вернулся в комнату с коробкой медикаментов. «Ты понимаешь, насколько ты невероятен?» — спросила я. Он слегка улыбнулся, хотя глаза его оставались все так же серьезны. Сел напротив и мягким толчком уронил меня на кровать, попутно задирая футболку до груди. Только когда его пальцы коснулись кожи в районе живота, я вспомнила о шраме. Резко захотелось спрятаться, ведь я прекрасно помнила, как ужасно он выглядит и какие мысли нагоняет, но Брайан сказал: «Мне нужно все обработать», и сознанием дела приступил к работе, пусть и инструкцию получил пару минут назад. Действовал он аккуратно, постоянно спрашивал, больно ли мне. «Нет, не больно», — — отвечала я. «Все это второстепенное». «Знаешь, я не поверю, что ты в своем блокноте не составила список женских имен». От неожиданности услышать подобное я села и тут же встретила сердитый взгляд. Но так как жуткий шрам на животе уже скрылся под повязкой, от которой я отказывалась, ему не удалось вернуть меня в исходное положение. «К чему ты это говоришь?» «Думаешь, еще не время?» И мы молча смотрели в глаза друг друга, пока Брайан не сфокусировался на моей ноге. Наблюдать за ним таким сосредоточенным и заботливым, и я даже не смогла подобрать слов. Меня восхищало все, что он делал, каждая мимолетная эмоция на его лице. «Джейн», — неуверенно произнесла я, — «это имя было первым в списке». «Все-таки составляла». «Иногда я очень предсказуема». «Я предполагал, что ты выберешь что-то более...» Он замолчал, выискивая в памяти подходящий эпитет. «Я не хочу нежное, романтичное или величественное имя. Хочу, чтобы оно было одновременно мягким и бойким по звучанию, чтобы несло в себе смысл, который подходил бы ей, и чтобы оно ни в коем случае не было исключительно о светлом или темном». «И какой смысл в этом имени?» «Объединение, примирение, разрешение конфликтов». Брайан готовил для меня обезболивающее и напряженно думал о сказанном, вероятно, произносил несколько раз имя про себя. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул он. «Джейн Хьюз. Мне нравится». «Хьюз?» «У меня нет фамилии, поэтому наша семья будет носить твою», — вполне серьезно ответил он. «Но я уже несколько месяцев как Брукс». «На фамилию Дэйва я не согласен», — буркнул Брайан, из-за чего я искренне расхохоталась. «Но зато ты согласен на мне жениться», — проворковала я после того, как проглотила всунутые мне медикаменты. «Наверное, мне стоит прикупить кольцо?» «Было бы неплохо, если бы ты над этим задумалась». Пока Брайан убирал все лекарства обратно в коробку, я медленно ползла к подушкам и не позволяла умиротворению покинуть меня. Вот так просто мы говорили о счастливом будущем, словно оно уже ждало нас за дверью. Стоило только надавить на ручку и отворить ее. И мы оба не боялись его спугнуть. Уверенность эта прибавляла несколько щепоток храбрости в месиво под названием «наши чувства». В кровати мы посвятили несколько часов обсуждению того, что происходило с нами за время разлуки. Тяжелее всего было говорить о родах, маме и Блейке, но я хотела поделиться самым сокровенным, ведь он не просто слушал, он впитывал каждую фразу как губка и делил воспоминания на двоих. И пусть ответственность за произошедшее все еще лежала на моих плечах, ему удалось расширить границы моей выдержки, хотя недавно она трещала по швам. Сам Брайан был более сдержан в своем рассказе. Он не знал, что было реальностью, а что галлюцинацией, поэтому говорил о расплывчатых вещах. Постоянные панические атаки, срывы, игра на публику и смерти. Я крепко держала его за руку, каждый раз чувствуя, как сердце замирает в моменты, когда Брайан упоминал остановку жизненно необходимого ритма. Он действительно несколько раз умирал. Конечно, в итоге я сорвалась. Кричала что-то о наказании для тех, кто так издевался над ним, пока Брайан не уложил меня под одеяло и не прижал спиной к себе. «Это уже в прошлом», — прошептал он в мои волосы. Теплые руки, обнимающие меня, и ровное убаюкивающее дыхание быстро стерли картинки с бледным и любимым человеком. Мы так и задремали, прижавшись друг к другу. Только этим сладким часам не удалось растянуться надолго. Я проснулась в холодном поту из-за кошмаров и не застала Брайана рядом с собой. «Тоже не можешь спать?» — спросил он, сидя на краю матраса и протирая лицо ладонями. В ответе он не нуждался. Кажется, во сне я разговаривала, и пара имен, режущих по груди, сорвались с губ. «Кошмары?» — вопрос уже от меня. «Что-то вроде того». Он даже не признался, что у него был очередной приступ. Ведь он умел быстро их останавливать, и я могла лишь догадываться, как у него хватало силы воли. Истерзанные, измученные, но внешне бодрые и готовые ко всему, мы вышли из спальни, одетые с иголочки. Нас ждало собрание, организованное Брайаном. На нем должно было решиться, как ответит темный мир на провокацию светлых. После этой ночи мы уже точно не успокоимся, пока не воплотим в жизнь то, что задумали.